На другое утро Геуте поднялся с петухами. Обычно его утренний сон не был долог, даже если ему случалось выпить на ночь пиво, но гости вышли только к завтраку. Они остались в усадьбе на весь день. Приехали они частью по торговым делам, а частью по дружбе. Геуте был необыкновенно гостеприимным хозяином. Кристин позаботилась о том, чтобы друзьям Геуте подали на стол все самое лучшее. Она не замечала, что молча улыбается шуму и веселью, которыми с приездом молодежи опять наполнилась старая отцовская усадьба, но она сама мало беседовала с молодыми людьми и мало их видела. Впрочем, она заметила, что Геуте был весел и обходителен. Геуте, сын Эрлинда, пользовался большой любовью как среди мелкого люда, так и среди состоятельных крестьян. Хотя суд над убийцами Эрлинда навлек большое несчастье на их родичей, и в приходе было немало усадеб и семейств, где люди усердно избегали встреч с сыновьями Эрлинда, но сам Геуте не имел ни единого недруга. Господин Сигюрд из Сюндбю возымел самую горячую приязнь к своему молодому родственнику. Этот двоюродный брат Кристин, которого она ни разу не встречала, пока судьба не привела его к смертному ложу Эрлинда, высказал ей тогда самые преданные родственные чувства. Он оставался в Йорюнгорде почти до самого Рождества и прилагал все силы к тому, чтобы помочь вдове и осиротевшим мальчикам. Сыновья Эрлинда учтиво и благопристойно проявляли свою благодарность к нему, но только один Геуте близко сошелся с ним и с того времени часто бывал в Сюндбю. Когда этот внук Ивара Еслинга умрет, усадьба Сюндбю уйдет из его рода. Господин Сигюрд не имел детей, его ближайшими наследниками были сыновья Хафтура. Он был уже человеком преклонных лет, и в жизни ему выпала тяжкая участь. Его молодая жена лишилась рассудка во время первых родов. Он уже 40 лет жил с сумасшедшей женой. Но все-таки каждый день приходил в ее покой и справлялся о ней. Она жила в одном из лучших домов в Сюндбю, и множество служанок было приставлено ходить за ней. «Узнаешь ли ты меня нынче, Гюрит?» — спрашивал муж. Иногда она ничего не отвечала, но бывали дни, когда она говорила: «Тебя-то я знаю хорошо. Ты пророк Исаия, что живет в Брутвейте, к северу под Брутвейским холмом». Она всегда сидела с веретеном. Когда ей бывало получше, она пряла ровную и хорошую нить, но потом на нее что-то находило, она разрывала пряжу и расшвыривала по всей горнице шерсть, которую служанки чесали для нее. После того, как Геуте рассказал обо всем этом матери, она неизменно принимала своего родственника сердечно и приветливо, когда ему случалось приезжать к ней в усадьбу. Однако сама Кристин уклонялась от поездки в Сюндбю, она не бывала там ни разу после того, как венчалась в тамошней церкви. Геуте, сын Эрлинда, был не так высок ростом, как остальные сыновья Кристин. По сравнению с рослой матерью и долговязыми братьями, он казался почти что маленьким, хотя на самом деле он был выше среднего роста. И вообще Геуте стал более видным во всех отношениях после того, как два старших брата и близнецы, которые по годам следовали за ним, покинули усадьбу. Между ними всеми он как-то терялся. Все окрестные жители считали его необыкновенно красивым. Он и вправду был хорош собой. Он очень походил на своего деда по матери, светлыми, как лен, волосами, большими серыми глазами под высоким лбом, продолговатым, в меру округлым лицом, свежую кожей и красиво очерченным ртом. У него была очень красивая посадка головы, и необыкновенное силище таилось в его несколько великоватых, но прекрасной формы руках. Однако нижняя часть туловища у него была немного коротковата, а ноги изогнуты колесом. Оттого он постоянно носил длинное платье, если только какая-либо работа в усадьбе не принуждала его надевать короткую куртку. Хотя именно В эти годы стало считаться красивым и пристойным шить праздничную одежду мужчин более короткой, чем в прежние времена. Жители здешних мест переняли этот обычай у знатных путников, проезжавших через долину. Но когда Геут и сын Эрлинда появлялся в церкви или в гостях в своем долгополом, с зеленой вышивкой кафтане, с серебряным кушаком вокруг тонкой талии и откинутым за плечи плащом, подбитым оленьим мехом, то все окрестные жители, удовлетворенно и благожелательно, провожали взглядом молодого хозяина Йоренгорда. В руках у Геуты всегда была прекрасная, отделанная серебром секира, которую Лавранс, сын Бьоргюльфа, некогда получил в наследство от своего тестя Ивара Еслинга, и людям казалось весьма похвальным, что Геуте, сын Эрленда, столь еще юный, следует по пути своих отцов и придерживается древних крестьянских обычаев как в одежде, так и в образе жизни. И верхом на коне Геуте тоже выглядел красиво, как никто другой. Он был отчаянно лихим наездником, и жители в округе похвалялись, что во всем норвежском королевстве не сыщется коня, которого их Геуте не смог бы укротить и обуздать. Когда Геуте год назад был в Бьорвинге, ему довелось там объезжать жеребца, с которым прежде никто не сумел сладить, и вот под руками Геуте жеребец сделался таким смирным, что тот проехал на нем без седла с девической ленты вместо уздечки. Но когда Кристин стала выспрашивать сына об этом случае, он только рассмеялся и не захотел ничего говорить. Кристин знала, что Геуте бывает ветреным в обращении с женщинами, и ей это было не по нраву. Но она думала, все это происходит большую частью из-за того, что женщины слишком уж ласковы с красивым юношей, а Геуте общителен и добросердечен. Наверное, чаще всего это были просто дурачества и забавы, потому что он никогда не принимал близко к сердцу своих любовных дел и не таил их от всех, как когда-то Нокве. Он сам пришел и рассказал матери, когда у него родилось дитя от одной молодой девушки из Сюндбю. Это случилось 2 года назад. Геуте щедро наделил мать ребенка приличным ее положению приданым, а девочку он намеревался взять к себе, когда ее отнимут от груди, рассказывал Кристин господин Сигурд. Геуте, казалось, очень любил свою маленькую дочь и всегда навещал ее, когда бывал в Воге. Она была прелестным ребенком, с гордостью рассказывал Геуте, и при крещении он велел дать ей имя Магнхильд. Кристин также полагала, что раз уж мальчик согрешил, то лучше всего будет, если он возьмет свое дитя к себе домой и станет ему преданным отцом. Она сама очень радовалась тому, что маленькая Магнхиль будет жить здесь, но девочка умерла, достигнув годовалого возраста. Геуте очень сокрушался, прослышав об этом, да и Кристин была опечалена тем, что так ни разу и не повидала своей маленькой внучки.